И человеку. Андреем Павловым или Мудаком? Нет. Сколько? 92. Выключи это, пожалуйста. Это оповещение, что трансляция началась. Ну ты звук убери. Здравствуйте. Не, еще не здравствуйте. А тогда почему оповещение? Это нормально. Так, вот теперь здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 16 января 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Сергей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Лохина. До новой исторической эпохи. Из Подмосковья. Осталось 200. Сколько? 92. Вот тут товарищ пишет. Вопрос. Лохинский мракобес. На ваших, причем капслогом пишет, да. Прогулки ходят по 2,5 инвалида. Ваш так называемый, это мое выражение, 2,5 инвалида, то есть слушает нас. Ваша так называемая новая оппозиция способна только получать людей, получать люлей от святой полиции Владимира, на что вы надеетесь? Ну, уж точно не на прогулки мы надеемся. Прогулки, это так сказать, а что-то никто дверь не открывает. Так, мы этого пользователя заблокируем, конечно же. И, значит, а у меня повис. Ага. Чё? Да, значит, насчет этого мракобеса. Мальцев из Вьетнама вернулся причесон. Да, меня так вот причесали как раз. Постригли, причесали интересным образом. Я просто удивился, когда увидел себя в зеркало. Ну, вот я считаю, что нормально. Вот, а интересно. Я считаю, что не очень. Как наши зрители. Так, по чеснухе. Ну, я имею в виду, я думаю, что это очень стильно, это очень красиво там и так далее, но это, наверное, все-таки не для меня. Не для меня. Да, вот. Так, так, так. Вот по поводу озвучки. Нам озвучка нужна. Мы нашли, в общем-то, людей, которые будут рисовать мультики, сценарий я сегодня попробовал, вот первый раз написал сценарий мультфильма, люди оценили, понравилось, да? Или да, как? Да, неплохо, да. Неплохо. Ну, в мультфильме главное это не сценарий, поэтому, конечно, важна озвучка, важно, чтобы... Вот нам нужен тот, кто может профессионально озвучить, очень было бы хорошо, потому что мы можем, я могу по 3 сценария в день выдавать для мультиков, и если будут люди, еще дополнительные люди, конечно, которые готовы рисовать, почему? Потому что, ну, может, один человек не справится, да. Потом вот про мракобесие и отвага. Мы с вами навалились на этот мракобесный, да, сайт, который нас, ну, пытался протроллить он, конечно же. И вот получилось как, мы попросили вас, чтобы вы на этом сайте отмечались. Да, да я... Не, я понял, поставлю. Я прям одну секунду, угу. А то нам пишут, что мы тихо. Да, это надо поближе. Не-не-не, это не решение, а вот так и Егей будет. Все, да. Продолжайте. Да, и вот на сайте, как он назывался? Госиндекс. Госиндекс. Там получилась такая ситуация, что вы помните, там... было какое-то количество, у меня что-то 8%, и там у хирурга столько же. Ну, то есть, хотели так опустить, там, мракобесом. Ну, если уж мракобесом быть, то 100%, да, зачем же 8%? И мы туда вмешались, и оказалось, что когда у меня стало 91%, а у всех остальных максимальное значение единица, а они счетчик установили так, что меньше единицы не считает. А они определили, что должно быть 5 мракобесов. Но они поняли, что нужно останавливать голосование, потому что, я вот сейчас покажу, у меня 91%, а у 5 людей по 1%. То есть, если бы еще они там несколько минут не остановили, то все, там у всех было бы значение 0, а у Мальцева было бы близко к 100. И поэтому они вынуждены были остановить. И ничего никак не комментируют. Сереж, ты свяжись, скажи, ребят, вы как прокомментируете? Где наш приз? Да, где наш приз в студию? Вот так. Что-то я... Вот, скрин. Вот 91%. То есть 12 342 голоса. И вы знаете, мы их получили довольно быстро. Это вот, когда там тролли нам пишут, На что вы способны? Вот совершенно способны. Это все мы способны. Вот с корены всех остальных, да, вот Кургениан 1%, да, это сколько там, я не... Нот 1%. Поклонская 1%. Да, Поклонская 1%. Так где выше, вот это, выше. Да? Так, это ниже. Убирать? Не, вы на нее прям нажимаете, ничего... А, так, да. Я хочу убрать. Я понял, выше. Так, сюда? Да. Так, вот хирург 1%, да? Потом кого там еще? И Умизулины 1%, представляете? Вот такая вот песня, да? А так, подожди, все что ли? Кого не показали? Всех вроде показали. Так что нас хотели унизить, в результате оказались унижены сами. Причем, если бы там модератор у них вовремя не среагировал, если бы он спал, да, то получилось бы все значения ноль, а у Мальцева 100. Поэтому как-то, в общем-то, интересно, так вздрючили. Для информационного мира это, кстати, ноу-хау. Потому что, ну, хотят тебя таким образом унизить, там, мракобесом назвать. Ну, давайте, ради бога, мы даже поможем. Да, там. 100% мракобес. 100% рафинированный, да. Очень, очень неплохо. Так, значит, вот. Потом. Да, это мое. Объявление у нас небольшое в начале. Мы на прошлой неделе говорили о том, что в Костроме пропал со связи, скажем так, наш соратник Степан, ну, вернее, под псевдонимом, скажем так, Степан Разин, он представляется, он нашелся, вот, то есть у него действительно были проблемы со связью, без связи, в общем, он находился, он нашелся, с ним все хорошо, и наши зрители, в том числе, как бы нам помогли, да, он нас благодарит за то, что мы за него переживали, вот, передает всем привет, говорит, что все с ним в порядке. Да, хорошо, очень хорошо. Так, ну давай по итогам прогулок. Саш, наверное, с тобой надо поговорить. Давай, вот Саша у нас пришел, давай садись. Сейчас мы тогда покажем, где у нас были прогулки, отдельно расскажем про прогулку в Москве. То есть вот в Москве было... А, то есть в Москве, нет, надо вначале про все другие. Вот, значит, у нас в Рыбинске такая была прогулка. Вот, люди тут собрались. Ну, как-то фотографии, да, ну, в общем-то, надо больше, потому что прогулок было были в 18 городах, а фотографии мы получили не отовсюду. Вот это Красноярск, вот Красноярск, значит, Чебоксары, ну, как всегда, молодцы Чебоксары, вот, потом, так, и вот самое интересное, конечно, самое прекрасное, ну не самое прекрасное, но мы счастливы, это Калининград. Потому что был вопрос, когда гуляем в Калининграде, был просто сказано, вы помните, у могилы Канта там в 14 или во сколько, ну так чисто произвольно, и вот люди прислали из Калининграда. То есть молодцы, прям 5 баллов, вообще уникальные. Поэтому, когда нам пишут всякие черти, и на что вы способны, да мы на все способны прекратить. То есть это совершенно очевидно сейчас уже, что способны на все. То есть на то, на что эта власть точно не способна. Что не так? Все хорошо. Сейчас прям 3 секунды буквально. И еще мы просто фотографии покажем, которые нам только что прислали. Только что. Хорошо, обязательно. Обязательно. Да. У нас прошла прогулка еще в Саратове. Ну, в Саратове, да. И в Саратове предложили, значит, разойтись, да, как по Высоцкому, да. На разойтись я, кстати, сразу согласился. Согласился, да. Я разошелся, то есть да, вон Перпечионов, Серега. Кто там? А кто фотографировал-то? Так, сейчас. А я что-то... А, вон Рыжов, вижу я и Рыжова, да. Многих там узнаю, знакомые все лица. Сейчас все узнают. Да, так что давай. Включай. А еще кто-то ведь еще и фотографировал. И не один наверняка. Вот, да. Тут много народу узнаваемых. Так, ну все, давай тогда. Вот, и в Саратове, я так понял, подошли полицейские. И дали, ты документ хотел этот показать, но так не показал. Ладно, какой-то там... Нет, куда-то его не вкатил, не в это, мне его... Да, ну это после тогда. Его не влил мне этот документ, это нужно было... В общем, Рыжову, да, кому они вручили, еще кому-то? Да, ну, тем, кто у нас там самые известные, скажем так, самые заметные, двум людям. Рыжову и Смыслову. Да, они вручили какое-то письмо, да, рекомендацию о недопустимости нарушения закона, да. Раньше было предостережение прокурорское, я, собственно, недавно его получил, и это форма прокурорского реагирования, а вот в какой связи менты должны раздавать какие-то рекомендации, это что, блядь, врачи-косметологи, что ли, какие нахер рекомендации они могут, кому как гулять по своему городу, это что за рекомендации, вообще какая чушь. Вообще жесточайшая просто. И вот в связи, значит, с этой чушью у нас пришла в голову мысль такая. Мы посоветовались с нашими адвокатами и решили, что мы создаем группу адвокатскую, которая будет вмешиваться и то, что мы хотели делать. То есть писать, значит, сейчас мы уже создали страничку, на которые будут шаблоны, которые эти адвокаты туда забьют. И каждый гражданин может только вписать, где, кто и так далее. В общем-то, какие-то вещи и совершенно спокойно внести эти заявления в прокуратуру. Можно через электронную почту на все вообще, начиная от Путина. И лучше, если Путину и копия всем-всем-всем. Там Медведеву, блядь, Чайки, там тем-тем. И представляете, вот один человек... написал в 122 инстанции. Все эти 122 инстанции должны отреагировать, написать. Если мы такой рок-н-ролл устроим, они больше к нам близко не подойдут. Почему? Потому что там, ну сколько бы они ни задержали, вот каждому надо прибавить 122 там, или 150 инстанций. То есть у них мозг просто взорвется. И как мы по своим городам будем гулять совершенно спокойно. Это наша самая главная задача. Чтобы они нам не мешали гулять по нашим городам. Мы на это, в общем-то, имеем право даже по их закону. То есть они не соблюдают даже свои собственные законы. Мне говорят, вот надо заставить их там что-то отменить. Нет, вначале мы заставим их соблюдать их собственные законы. А потом уже будут следующие шаги. И я думаю, что устроить вот этот рок-н-ролл такой, обвалить им всю эту систему путем... отправление миллионов жалоб, и не только это касается тех, кто там, кому гулять не дают, да, это вообще любых жалоб касается. То есть мы сейчас, вот, я думаю, создадим достаточно эффективную службу, которая и тех, кто нам может в этом помочь, то есть я знаю, что масса юристов-пенсионеров, напишите нам, что вы готовы помочь вместе с нами это делать, потому что это очень благородное дело вот этой государственной машине в колесо оглоблю засунуть. Это самое прекрасное, что можно сделать накануне 5-11. Представляете, сейчас вот она пока будет крутиться, эта оглобля, пока все спицы переломает, время пройдет. А вот как раз оно к тому времени и будет в самый раз. И вот что произошло в Москве. Тут получилось очень... интересная такая ситуация. Мы, честно говоря, немножко забыли про сходы, когда, ну, в смысле временная, такая временная память, собирались уже ехать, Костя сказал, а это время было 4 часа, да, ой, 4, 2 часа, или что-то, короче, все вот в рамках 4 минут, с 2 до 2.04 определилось, что там всех повязали, оказывается, и туда ехать бесперспективно. То есть, вот Саша там был, и он расскажет нам, как все это происходило. Но я так понимаю, что там вначале наши собрались, пришли туда нодовцы, над нодовцев обязательно. Да, я думаю, что для театрала какого-нибудь сценариста, режиссера, это было вообще здорово, когда начинается песня «Широка страна моя родная», тут вылазят из автобуса ОМОН и пакуют всех, и под крики, значит... Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек, и всех принимают. Через четверых принятых возле памятника Грибоедову начали вязать вот этих вот переодетых клоунов, вот которые в зеленых этих гимнастерках и широко... раздвинуть, ну, там много и видно гимнастерка, прям с гармошкой последнего вели этого клоуна, который там кричали ему, что ж ты все-таки не играешь, пришел сюда с гармошкой, с маршей или еще что-то такое. В общем, это было такое ощущение, когда вышел из метро и смотришь, когда под эту песню, такое ощущение, что все здесь обкурились вокруг этого памятника. Я не знал, что делать. Может быть, надо было попросить у кого-то покурить и тоже в эту ввязаться. В общем, весело, так широко, как в 1 мая про анекдот, с такими шутками прибаутками. Да, самое интересное, что я говорю, люди просто стояли. Эти, просто... ладно, нодовцы пели, там сейчас запрещено петь, ладно, там их забирали. Но эти просто стояли, и вот на видео, которое распространено, и у нас есть оно на сайте, там ходит мент и предлагает в мегафон проходить и не нарушать общественный порядок тем, что люди стоят у метро. То есть люди стоят у метро, ждут друг друга, это они нарушают общественный порядок. Видео, да, спрашивает, где подходит парень, спрашивает, а в чем здесь мы мешаем, мы стоим здесь, в чем мешаем? Ну вот в мегафон он ему орет, что мы сейчас заберем. Вот такая вот интересная история. Да, то есть другой такой страны не знает. Значит, завтра у нас Марк Гальперин будет, он расскажет, как его там... фактически двое суток продержали, а теперь отпустили, потому что там что-то не так. Да, ну отпустили. Да, ну потому что реально, конечно, ему хотелось бы дать двое суток хотя бы, да, хотя бы двое суток, чтобы оправдать, почему он сидел двое суток. Но я так понимаю, что там документы совсем левые. Вот. И я думаю, что вообще у них все. Все может, получается очень плохо, да. Может, у судьи что-то щелкнуло в голове? Ну, может быть, и щелкнуло. Хотя это басманный суд, я не представляю, что там может в басманном суде. Ну, бывает, видите, вот какие-то... Может какие-то... быть, порядочный завелся. Да, вот, между прочим, ты видишь, а в Мадриде люди пели на вокзале «Мы желаем счастья вам, и никто никого не принял». Да, на русском языке, причем они желают счастья нам, я так понимаю, потому что у них все в порядке, они могут выйти на вокзал и совершенно спокойно петь. И это все российские СМИ, они рассказывают о том, что там пели гимн России, там в Нью-Йорке, а в Мадриде пели «Мы желаем счастья вам». Вопрос, они там какое-то подавали уведомление в мэрию Нью-Йорка, да, или Мадрида о том, что мы соберемся и будем петь? Прикольно, да? Так что, вот я думаю, по поводу тех людей, которых задерживали, и мы какую-то часть людей нашли, кого задерживали, но других просим откликнуться. Для чего? Для того, чтобы адвокат наш могли написать заявление во все эти РОВД, в которых часть привезли. Одних привезли в басманное РОВД, а других куда? В какой-то другой, короче. И вот из другого, я так понял, большинство выкинули без составления протокола. Провезли работу. Да, и это очень важно, потому что это абсолютно вообще все незаконно, поэтому нужно жаловаться. И я думаю, что вы просто, так сказать, проявитесь, и мы от вашего имени все напишем и устроим им рок-н-ролл. Так, Мальцев, бывший мент и рептилоид. Прекрасно вообще. Весело. И вопрос такой, и, да, и дальше что? Так бывший рептилоид все-таки. Да, да, бывший мент и бывший рептилоид, но не суть выражения, да. Бывший, да, вот что Саша молчит, что молчит? А что я повеселился очень здорово, мне это понравилось. Вот жалко, что в Мадриде люди не спели, как широка страна моя родная, где так вольно дышит человек. Если бы так запели, наверное, точно полостали бы. Да. Удивительно. Печально. Как вы, Вячеслав Вячеславович, относитесь к формату вот такого протеста, если это можно так назвать? Насколько он эффективен, по-вашему? Ну, не знаю. Протест любой эффективен. Если мы что-то будем там... Мы не должны вообще ничего критиковать. Каждый идет своим путем. Если кому-то что-то не нравится, он должен просто помалкивать, и все. Он может там не поддерживать что-то, но если что-то не нравится, мы должны со всех сторон, понимаешь, как те зомби, лезть во все окна, во все щели. Кому-то не нравится лезть в окна, он хочет через дверь зайти. Ради бога, не мешай другим, пусть лезут через окна, через балконы. И это очень важный момент. Mm, Что такое? Что ты хочешь показать? Да, сейчас. Что-то ты Саньку выгнал. Так, вот я беспардонно прям. Так, это что такое? Нет, это... Что такое? Отвалился у тебя донат, что ли? Да. Его просто нет. Сюда надо было нажать? Нет, я понимаю, что нужно было. Люди просто спрашивают, что присылают нам донаты, они не отражаются. А мы только что заметили, что они отвалились. Так, к сожалению, бывает. Вот теперь они... Привалились. Да, привалились. Так, давай. Это долго, Сереж. Нет, все, уже недолго. Так, вот такие, в общем-то, дела происходят странные. Я причем не могу даже комментировать, нафига это надо. Но гулять по нашим городам мы будем и совершенно спокойно. А те, кто будет нам мешать, они будут очень сильно потом, так сказать, сожалеть об этом. Так, вот про Мадрид мы сказали. Павленский эмигрировал из России, пишут, потому что ему какое-то дело шьют уголовное, связанное с изнасилованием, якобы там что-то... Вот, да, я вот для Твиттера прям написал, что дураки, какие дураки, зачем они наехали на Павленского. Он хотел свои, он свои яйца прибил к брусчатке Красной площади, а мы хотим прибить Вовины. Поэтому, конечно, он не такой страшный враг. Вот. Но в этой ситуации интересно только то, что Театр Док, это называется, да. Это актриса театра Док. Вот. И якобы заявление написал еще какой-то актер театра, которого он избил. И там даже видео какое-то прилагается, на котором ничего не понятно. Так, актрису он изнасиловал, актера он избил. Да, а там кого-то, как в песне, как кого-то в сортире утопил, помнишь? Да, там да, это, да, да, да, да, да, да. Мамку я зарезал, что-то папку я убил, да? Сестренку-гимназистку в сортире утопил. Вот это из этой же серии. И, ну, все бы это ничего, есть только... Помните, мы вдруг внезапно откуда-то выкопали информацию о человеке, который убился... Чуть ли не год назад. А он оказался из этого же театра. То есть да. Вот какие-то такие странные параллели. А еще полиция Санкт-Петербурга задержала во время спектакля актрису и каких-то еще актеров этого же театра во время спектакля задержали прямо на сцене, потому что там сцена была связана с самоубийством, и они подумали, что актриса... Как они объясняют, хочет покончить с собой, сразу же вспоминается с пистолетом наголо, когда, говорит, зачем вы убили пятерых актеров, да, в летнем театре. Он говорит, я всегда стреляю, когда пять отморозков с ножом бросаются там с ножами на одного. Дурак, это же Юлия Цезаря постановка была. Вот так же и здесь. Что-то потрясающая какая-то фигня вообще. Я, честно говоря, вот с этим театром... Надо как-то подразобраться. Может, кого-то оттуда пригласить. Кто-то, может быть, смотрит. Придите, объясните вообще, что происходит. Почему у вас там все да, убирают, вообще, насилуются. Да, там жуть, конечно, какая-то. А вот Валерий Радаев намерен привести в чувство тех, кто катает бетонные шары на Волжской. Бетонные шары у них в головах, конечно. Представляешь? Это что надо выдать? Оказывается, они теперь... Эти шары снимают, демонтируют. И знаешь почему? Не потому что шары катаются, а потому что вандалы эти шары укатывают там. Ну, как они пытаются нам пояснить. Это не сами они, не потому что они придурки и поставили. Хотя даже если предположить, что вандалы это делают, то все равно они придурки, потому что есть понятие антивандальной конструкции, да, чтобы ее никто не укатил. Классическая форма, когда в бойцовском клубе, да, что в книге, что в фильме, помнишь, там взрывают какую-то фигню и укатывается шар, ну помнишь, когда Толстого там да. застрелили, да, это вот классическая форма укатить какой-то шар для вандалов, ну что, они же не дураки, чтобы квадратные катать, да, они круглые катают, это не в армии, поэтому очень странно, и самое странное, вот цитата, с этими шарами скоро устанешь оправдываться. Надо один раз привести в чувство. В очередь никто не вставал из тех, кто хочет построить. Пошутить, покатать эти шары большого ума не надо. Только последний не просчитывает, что 150 килограммовым шаром можно наделать дел. Кто последний? Он не просчитывает. Ну, когда ставят... Тема с шарами на повестке дня стоит больше, чем пешеходная зона. Такого быть не должно. Еще в башке у человека. Они наставили шары, шары катаются, потому что они круглые, 150 килограмм, а он недоволен. Он против законов физики. Он должен требовать наказать Ньютона. Ну, как минимум, да? Как минимум, да? Там же простое обледенение, когда растает... Да, конечно, распирает и выкидывает, естественно. Это мы понимаем, когда на маленькой проволоке. Там может машина задеть, да даже и вандалы. А качатся они, потому что они... Волжская идет под наклоном к Волге. Ну, что же сделать? Ну, человек, беда с головой, там, шары в голове. А еще один человек, у которого беда с головой, это Путин подписал указ... об установлении Дня войск Национальной гвардии. Да, а теперь это будет 27 марта. Ну, это День внутренних войск. Вообще, я предлагаю такие вещи, как нужно ознаменовать. Нужно всем, во всех городах, к этому дню подать уведомление о проведении митинга праздничного в поддержку там и так далее, войск. И пусть их всех приведут, и они там с 10 утра до 7 вечера будут присутствовать при праздничном митинге там в каждом городе. Представляешь, они будут так рады, так довольны, они потом так Вове скажут, ну, блядь, какой ты молодец, а? Вот. А еще этот день гибели Юрия Алексеевича Гагарина, да? И день рождения Джигурды. Джигурды. А вот, кстати, про Джигурду я могу ошибаться. Может быть, нет. Мальцев, помоги Квачкову хотя бы упоминай. Мы неоднократно упоминали Квачкову и финансово помогали, и семье в том числе пересылали. Но как-то, если честно, вот наши люди были в Самаре на... суде Квачкова, да. Да, ну как бы, как это сказать, взаимопонимание, не знаю, расположение, или как по-другому сказать, там не встретили со стороны тех, кто непосредственно и близок к Квачкову, да, то есть, потому что, ну, как-то там, наверное, ближе Гиркины и все остальные, то есть, там эта тема важнее, поэтому ну, не знаю, мы в любом случае не отказываемся и будем упоминать и, в общем-то, ну, понятно, да. Путина пригласили побороть коррупцию в Мексике. Представляешь, вот в Панаме Путин уже коррупцию поборол, да? В Панаме уже все, коррупция Путиным уничтожена с помощью Ралдугина в Панаме. Так что в Мексику Путин должен отослать Ралдугина, чтобы тот поборол там, и все, нет там коррупции в Мексике никакой. И вот что, представляешь, насколько вот это вот там Параш Тудей и вся остальная фигня, насколько воздействует реально на головы людей, не только нашей ваты. Вот там в Мексике на полном серьезе думают, что тут Путин с коррупцией борется, там еще что-то. Или там они, конечно, койки обживались, да, или еще что-то там. Если он туда поедет побеждать коррупцию, наверное, продадут даже кактусы. Ну да, кактусы точно продадут. А из Таиланда в Москву эвакуирован впавший в кому российский режиссер. Да, его, я так понимаю, сбил гидроцикл еще 21 декабря в Паттайе. И вот его повезли в Россию. Ну, слава богу, хоть бывает. А вот по меньшей мере 5 человек в результате взрыва в Германии получили ранения. Так что газ, вот скажут, газ не только в России взрывается каждый день по 25 раз. Бывает иногда и в Германии рванет. Бывает, на то он и газ. 26 человек по меньшей мере погибли на востоке Индии после того, как на реке Ганг перевернулась переполненная пассажирами лодка. Сразу вспоминается, вот всегда, знаешь, я вспоминаю этих болельщиков, этих... Ой, Господи. Ну, из клуба 4 коней, из 12 стульев, одноглазого этого любителя, да, одноглазого болельщика и всех остальных, которые говорят, ну что же вы не бьете вашего гроссмейстера, пижоны, что же вы не бьете вашего гроссмейстера. И вот когда переворачивается какая-то лодка, ну вот там, как описано у Ильфа Петрова, не утонул никто. А в результате получается на самом деле полная фигня, как только переворачивается лодка, половина почему-то тонут. Может, потому что не на Волге, потому что это не наши болельщики. Вот около 100 мигрантов числятся пропавшими без вести в Средиземном море. И даже фотография такая есть, интересная, кстати. Это вот... Где она, Сереж? Я что-то не могу. А вот. Вот это, да? Да. Левее. Еще левее. О, вот видите, тут зафиксированы все, так сказать... стадии. Вот она стала крениться и перевернулась. Это, я не понял, как они ехали. Вот я знаю судьбу тех шахматных фанатов из Васюков. Я бы, конечно, на такую баржу бы не залез, потому что, ну, в общем-то, понятно, что с ней будет при таком количестве народа. Так что, видите, знание – это великая сила. Да? Так что... В Бишкеке рухнул турецкий самолет Boeing 747-400. Ну, то есть это джамбо 4-го поколения. Ну, вот когда спрашивают, ну, такие самолеты редко падают. Они падают только тогда, когда что-то пилоты там накосячили. В данном случае я понимаю так, что он пытался сесть, по какой-то причине не смог, ну, из-за погодных условий, да, и пошел на второй круг. И уже не дошел. И рухнул на город. Так вот, здесь фотография есть такая. Так, где он? Опа. Что-то я не вижу фотку. Есть. Красноярск, Рыбинск, вижу. Нет ее. Она была, но теперь ее нет. А, вот есть. Все, нашел. Вот такая фотография. Страшная, конечно. Огромный самолет. Один из самых больших в мире самолетов упал на населенный пункт. Таким образом, там 32 человека. Сколько погибло-то? 37. Вот последний. Да, еще ищут, в общем. Ну да. И вот тут пишут, что житель Киргизии украл чайник и телефоны с места крушения. В общем, там какие-то мародеры. Сразу вспоминается та история в Заире, которую только вчера мы вспоминали. Помнишь, когда... Ан-12 с российским и украинским экипажем выехал на рынок и там всех перерубил своими винтами. И Крохин очень любил рассказывать. Но это действительно показывали много раз, когда корреспонденты BBC или CNN с камерами выходят туда, а там вот масса вот эта изрубленная, и по ней лазят какие-то негры и что-то там вынимают из карманов, ну, тырят. А тут увидели, что их снимают, показывают так. Вот, видите, вот какая беда-то, вот сколько нарубили. Да, там всех граждан России-то быстро повязали, а гражданин Украины тогда убежал, помнишь? Да. Он кто был, штурман, что ли? Они его поймали и съели. Это не анекдот. Я надеюсь, да, но не буду я по этому поводу хохмить. Вертолет в Надымском районе Ми-8 совершил вынужденную посадку. Вообще было очень много происшествий, авиапроисшествий. Люфтганза самолет совершил посадку не то А-321, не то 320 в Домодедово. Стекло у него лопнуло почему-то. Самолет Саравия столкнулся с погрузчиком в Домодедово. Ну, сказали, что все, ничего страшного. Так и должно быть. Да, так и должно быть. И Ан-148, причем это вот они только стали использовать Ан-148, он столкнулся с погрузчиком, в общем-то, надо иметь в виду, пока повременить летать на Ан-148, смотреть, как он летает. И вот видео появилось, как Ан-22 сел на грунт в Мали. Сережа мне так радостно сообщил, а я очень удивился, потому что всегда, в общем-то, Ан-22, почему имеет такое большое количество колес, это Антей, ну, потому что его предназначали для посадки на грунт. И самое главное, загруженный десантниками, он должен с грунта был взлетать. В этом главная идея. То есть до этого десантный основной самолет был Ан-12, да? И, а потом сделали просто побольше Ан-12, поставили сильнее двигатели, такие как на Ту-95, такие Юма-двигатели, да, и много колесиков сделали, и все, вот получился Ан-22, который назвали Антеем. А если вы помните, Ан-12, например, совершенно спокойно даже в кино садится на грунт, фильм «Оружейный барон» с этим, Николасом Кейджем, конечно, где там садится Ан-12, а потом его всего разбирают до нитки, да, вот. Ну, здесь вот такая ситуация, надеюсь, что Ан-22 там негры не разобрали. А вот глава Бурятии предложил купить медицинский вертолет. Да, он сказал, что у меня есть вертолет, а у медиков нет, давайте, медики, тоже купим вам вертолет. Ну, вообще потрясающая ситуация. Представляешь, какая Бурятия и где находится Бурятия? Представляешь, то есть ни дорог, ничего там. С этой стороны озеро Байкал, с той стороны там китайцы с монголами, да, там Саяны и тайга. Все. И там возят в больничку, я так понимаю, на оленях. Да? Ну так вот, давайте говорить откровенно. Ну, зимой, на чем ты там правишь? Там что, дороги, что ли, кто-то чистит там по этим лесам, по тайгам, по Саянам? Ну, наверное, чистит там, может, раз в неделю, я не знаю. Там один раз чистили, когда Путин на колени ехал. Ну, это он чуть раньше там, на Дальнем Востоке. Ну, вот я к тому, что... Ну, мы, кстати, проедем, надо посмотреть. Если там УРСУ даже не засовывают этот утеплитель в домах, да, в которые строят, ну, можно понять, что там с дорогами происходит. Поэтому это правильное предложение, купить вертолет. А лучше было бы не предлагать купить вертолет, а купить вертолет. Это было бы вообще замечательно. Можно было сказать, классный там глава. Наши зрители присылают нам новость свежую, которая только что появилась. В Шереметьево приземлился самолет из-за ухудшения состояния пилота. Самочувствие. Ну, приземлился тоже хорошо. Найти пропавший в 2015 году в Ханты-Мансийском автономном округе Ми-8 не могут из-за отсутствия техники. Да, видишь, вот как заявили, так говорят, техники у нас нет, так что Ми-8 мы с 2015 года найти не можем. Причем заявила это Росавиация. Да, вот как-то вот не могут они найти. Ну что ж, можно вообще никого не искать. Денег у нас страна большая, может тогда и Ту-154 был не вытаскивать. Кого водой выкинул, ну и нормально, да, остальные. Жесть. Поезд «Аэроэкспресс» насмерть сбил пенсионера, переходившего железную дорогу в районе платформы Долгопрудная. Такая игра со смертью, да, вот эти, как «Гуси-гуси, га-га-га». Есть хотите, да-да-да. Помнишь, детская такая игра, вот в роли волка только поезд. Волк, который под горой не пускает нас домой. Это на самом деле такая вот смертельная игра по всей России происходит. И если вы погуглите, то вы даже в странах третьего мира не найдете такое количество железнодорожных происшествий. Да, там есть какие-то совершенно чудовищные Пакистаны, где там, я не знаю, там улетают целые поезда в воду, там... Все, но там почему-то столько не давит. Почему там столько не давит, я не знаю, пусть они нам объяснят. Вот по всему миру столько не давит. Вот в России вот каждый день по несколько раз. Мужчина выпал из окна 83-го этажа башни Москва-Сити. Слава, почему на твоей почте в мейле... Здравствуйте, никто не отвечает. Почему? Я отвечаю иногда. Ну, я читаю все, но есть время, отвечаю. Вы как-то обозначите, что вы вот ягода какая-то там. Я вам специально отвечу. Вот зайду сегодня в почту и специально отвечу. Я просто прочитал, принял к сведению, потому что, ну, и очень много почт. Так. Мужчина выпал из окна 83-го этажа. Ну, мужчина, это очень так круто сказано, 18-летний юноша, и никто не понимает, что это было, то ли он делал селфи, и вообще как можно вот в Москва-Сити, там то ли 83-й, ну, пока как считать, так 83-й, а так аж 86-й был, получается, этаж, да? И вот он сиганул с 86-го этажа, и никто не понимает, почему. То есть объяснить можно там и самоубийством, и селфи, и так далее. Можно чем угодно объяснить вопрос, как он вообще попал, как он смог выйти с 83-го или 86-го этажа. Ну, там же не должно, наверное, это все открываться. Там же не должно быть балкончики, да, для курения, там, или там окна нараспашку такие. Я не знаю, конечно, может быть, там в Москве-Сити как-то по-своему думают, но... Вообще странно. А вот в Петербурге мужчина погиб от падения с дивана. Ну да, странно. Диванные войска несут потери. Да, диванные войска несут потери. То есть мужик был в гостях, как говорят, упал с дивана и получил травмы, несовместимые с жизнью. Вот я когда был участковым, я попал туда самым первым. И знаешь, что я сказал на то, когда сказали, вот он упал с дивана, и я бы спросил, упал с дивана и получил травмы, несовместимые с жизнью? Ну-ну, да. Вот. Ну, как-то да, да, я что-то... Вот, ну, может быть, такой раз в 1000 лет, но странно, что до как бы всех основных экспертиз уже прозвучало, что погиб, упав с дивана. Это очень странно. Вот, Вячеслав, есть видео, он прыгнул и не с окна. Ну, понятно, что не с окна. И это не про диван, а того, который с 83-го этажа. Вообще, как на 83-м этаже куда-то можно попасть, откуда можно выпрыгнуть? Вот. Не, ну можно разбить окно всегда. Там а такие окна, что они не бьются вообще. Ты не разобьешь даже. Да, даже вот в фильмах, как спецназ там пытается пробить окна, да, и не может. На Кубани найдено тело 3-го подростка, провалившегося под лед. Нет, там уже всех нашли. Подростки провалились под лед. Вот, и утонули, да. И всего подростков... 5 подростков, да, 4 утонули, да. В общем, дети гибнут на льду. Мы говорили, будет это продолжаться. Поэтому очень внимательно будьте с детьми. Сейчас со льдом что-то творится. Вот раз пошла такая волна. Ну, бывает. Вот один год все начинают вдруг тонуть. Другой год почему-то не тонут. Да? Так и, ну, я имею в виду летом. Да? Потом все начинают проваливаться под лед. Прям вот скопом. Да? Вот в Саратове каждый день сейчас проваливаются на снегоходах. Вот там... Помнишь, проводили, да, какой-то по снегоходу, мы говорили, что ну вот началось, ну там как бы имейте в виду, что надо аккуратнее быть. Вот тут пишет, погибший на Волге с 2 детьми водитель судна был пьян, ну я не знаю, или там на снегоходе провалился под лед, в общем-то вот я покажу, это снегоход или это судно, на самом деле это не снегоход и не судно, это нечто какой-то этот... Как он называется-то, господи? Буксир? Мотособаки. Ну да. Мотособаки. Транспортер. Где он, кстати? Опять я ничего не вижу. Нет, выше. Ну как? Вот это. Из гусеницы мотособаки. Синяя машина, ты написал. Вот она, синяя машина. Вот на этом транспортере мужик посадил 2-6-летних детей, там куда-то прицепил, пьяный поехал кататься, и вот они все... утонули, да, то есть не надо кататься ни на каких транспортерах по льду, тем более с детьми, если катаешься сам, ну катайся, не надо с детьми кататься. И вот следующая сразу же после этого новости, опять в Саратове, на Волге у Зеленого острова утонул мужчина на снегоходе. Только что утонул один на снегоходе, теперь вот на транспортере и еще один на снегоходе. Я думаю, что не с тем числа, поэтому надо как-то вот очень аккуратными быть. Ну, видите, вот волна идет, люди тонут. Это же не просто так. Ну, вот в Екатеринбурге детей очень много гибнет. Сейчас прям вот идет волна очень серьезная тоже гибели детей. В Екатеринбурге при странных обстоятельствах 9-месячная девочка погибла она как-то упала с кроватки под батарею, получила ожоги, родители почему-то не проснулись. В общем, погибла. А под Тулой мужчина и младенец погибли, везли из роддома и попали в аварию. И все, в общем, ну не все, а двое погибли. Вот как раз младенец погиб. И в Саратовской области автокатастрофа как раз на Пензенской трассе. Если вы помните, мы спрашивали в эфире, куда ездит огромное количество минивэнов китайских и японских с номерами киргизскими. С киргизскими номерами огромное количество, потому что мы говорили, они снуют. И нам человек написал, что они возят они никакие товары, перевозят они гастарбайтеров, перевозят они граждан других государств. И вот такой вот точно киргизский минивэн Toyota с правым рулем, все как положено, у Петровска, у нашего саратовского, встретился с Volvo сидельным тягачом, который тащил полуприцеп, ну все как положено. Узенькая дорога, я ей постоянно езжу. То есть там вот если поставить эти два тягача Volvo, то они не расходятся. То есть я не знаю, как они там разъезжаются. То есть когда идет тягач Volvo, тебе еще приходится часть обочину захватывать. Ну потому что дорога была сделана из бетона. То есть две бетонные плиты, а потом их сейчас там заасфальтировали или может забетонировали, потому что они были абсолютно разбитые, но дорогу не расширяли. И вот влепился в них тягач, минус 7 человек сразу, и вот Киргизия подтвердила гибель четверых своих граждан, но я так понимаю, что они все оттуда, ну, может быть, они там из Узбекистана или что, но вот четверо киргизов. Таким образом подтвердилось то, что возят людей, да, вот мы спрашивали, нам сказали, ответили, что вот на этих киргизских микроавтобусах развозят по всей России гастарбайтеров, людей, и вот это подтвердилось. Если вы помните этот разговор. А в Москве автомобиль сбил на тротуаре детскую коляску с младенцем. Ну, это вот в выходные дни, то есть продолжаются выезды на тротуар. Вернее, ну, он врезался и вылетел на тротуар. И сбил коляску, так что никто не может быть гарантирован нигде, что его не собьют. Вот. В Москве в ДТП, после ДТП подрались водитель легковой машины и скорой помощи. Но самое интересное, что после того, как водитель скорой помощи, я так сказать, понимаю, приложил руку к водителю легковой автомашины, того нет, его стали лечить врачи этой скорой помощи, они оказывали ему помощь, что говорит о том, что они абсолютно добросердечные и что они, в общем-то, да, хорошие, да, врачи настоящие. В Москве при столкновении трамвая пострадали 5 человек. Опять. Ну, вроде как не сильно, но вот продолжается столкновение трамваев, что само по себе чудовищно, потому что первый раз они во встречном направлении шли, один в другого влепился, потому что слетел с рельсов, а теперь один другого догнал. То есть вариативность. Смотрим какие-то еще варианты, которые будут. То есть вот два из двух возможных уже два есть. Посмотрим, какой будет третий. Может быть, где-то на пересечении трамвай врежется в трамвай. Будет очень интересно, да? Саратовца оштрафовали там, где он никогда не бывал. Да, вот как у нас есть саратовец, которого зовут Виктор, который никогда не бывал в еврейской автономной области в городе Биробиджан. Оттуда ему пришла бумажка, что он оштрафован. Я могу сказать, что огромное количество бумажек, они идут, грубо говоря, под копирку. И то есть вполне, я допускаю, что автомат что-то сломался, им Биробиджан приписали и все. А так масса, вот если вы посмотрите, то ну, очень большое количество бумажек от левак приходит, которые специально отправляют, чтобы просто собирать бабки с нас. Ну, люди, что, ну, пришло, пришли штраф, он оплачивает и все. А там у него 10 штрафов, но из них 2 каких-то лишних. Особенно тем, кто часто платит штрафы, им пытаются втюхать. Ну, это как в магазине, когда ты приходишь, покупаешь 2 кошелки, а потом читаешь, ну, я сразу, в общем-то, имею представление, потому что я не употребляю алкоголь, никогда его не покупаю. Тут открываешь человек, 2 бутылки вина, красного и белого. Почему всегда на меня вино вешают, я не знаю. Это вы забыли взять. Да, да, да. Ну, я его даже, да. Надо оплатить. Да. Вот такие дела. Чиновники из Татарстана поручили изымать детей из семей, которые не платят коммуналку. Мы говорили, что наверняка это правда. И вот появился даже протокол. Это такое поручение. Протокольные поручения аппарата, там что-то и так далее. Вот. И там поручают, чтобы выявлять такие семьи с такими детьми, для того, чтобы можно было их забирать. Так что те люди, которые говорили, что это фейк, я сразу сказал, это не фейк. Потому что когда прокуратура пишет, что мы будем разбираться, значит, они уже железно знают, что это никакой не фейк, иначе они бы сказали, да идите вы нафиг, они бы и жопу-то не оторвали, нафиг им это нужно. Так что все понятно. На юго-востоке Москвы загорелись 5 строительных бытовок. Ну, это сейчас тоже будет продолжаться, как бы только вот не погорели вместе с бытовками люди. В Москве задержали водителя иномарки, устроившего стрельбу из автомата. Опять человек стрелял из игрушечного автомата, его задержали и возбудили дело по хулиганке. Вообще, о чем идет речь? Вот это, вот человек сейчас выйдет, будет стрелять из настоящего автомата, его схватят и возбудят уголовное дело за незаконное хранение оружия. Огнестрельного хулиганки не будет. А вот ты стреляешь, и это... Хулиганство – это более тяжкое преступление, потрясающе, да, а ты стреляешь из левого какого-то этого игрушечного оружия, да, ну, в кавычках, да, в отношении тебя возбуждает дело, как будто ты совершил тяжкое преступление, потрясает. В Свердловской области задержаны 4 подозреваемых в нападении на охрану. Мальцев, если ваше дело выгорит, поставим вам в Саратове памятник верхом на носороге. На Путине поставьте мне памятник верхом. На Путине, потому что мы не на носороге едем, мы на Вове. Он главный революционер. Он делает всю фигню, из-за которой мы можем все это сделать, да? В Свердловской области задержаны 4 подозреваемых в нападении на охрану закрытого Красноуральского химзавода КХЗ. Это было зловещее преступление на крыше, то есть какие-то люди, ну я хотел их там охарактеризовать как-то, но не буду, я их не знаю. Ну, в общем, пьющие какие-то ребята, так их мягко назовем, они хотели лом цветных металлов с этого завода, давно брошенный нафиг этот завод, хотели они с него забрать. У них один раз не получилось, охрана их прогнала, но их собралось побольше, они пошли разбираться с охраной, что, в общем-то, для Свердловской области вполне нормально, да, вот, и по всем средствам массовой информации прошла информация, что на этот завод напали, что там динамит и тротилы хотели, они тротила, и, в общем-то, сразу... То есть, а завод, вот этот путинские свершения, ну, то есть, вот один из многих уничтоженных при путинском режиме заводов, и вот МВД пишет, на подвергнувшемся нападению заводе на Урале не было тротила. Вооруженные преступники напали на уральский химзавод, там взрывчатки не оказалось, они как будто взрывчатку искали, нафиг она им нужна. Они искали, что можно продать, пропить или там семью что-то купить, я не знаю. И вот на Урале расстреляли охрану завода со складом тротила, такие жути там. Да, вообще. Причем я так понимаю, что там из травматов, наверное, и пневматов стреляли они, потому что там, в общем-то, никаких серьезных ранений нет. Вот. А я сразу вспоминаю, я же помню, про этот завод, что там кричали, что там тротил, это еще в начале года, весной где-то. И я стал гуглить, нашел, что вот прокуратура нашла нарушения на заброшенном уральском заводе. Там нарушения какие-то были, кто-то, я так понимаю, что-то вполне допускаю, что кто-то там сам готовил тротил, потому что фиганул азотную кислоту в какое-то вещество. Ну, я вполне допускаю, что это было что угодно. Может, динамит делал, желатин это был какой-нибудь там и так далее. Вот. И поднялось облако, пошло в сторону населенного пункта, начался шухер, в общем-то. И тогда тоже кричали, что там нет тротила. И вообще там его производили. И почему-то там есть огромное количество азотной кислоты. Так что можно там, в общем, все наладить совершенно спокойно и заново. Местные там снимали видео, выкладывали в сеть, что эти банки эти с аммонитом, они там стоят и валяются на улице. И не, я вполне допускаю. Конечно, кто же будет их брать там? Лучше взять цветной металл, пойти и пробухать. Куда ты этот аммонит, аммонал там, я не знаю, продаж. Зато вот есть еще одно тайное преступление на крыше, зловещее, самое зловещее, которого у нас нет, вот наш... Зритель, соратник подсказал, в Москве в ходе облавы проститутки изнасиловали полицейского стропоном. Ой, это здорово. Давно было уже, это очень, да, это давно. Сегодня? Не, это не сегодня, это новость, мы говорили, это, может быть, это повтор, может быть, это номер два, да, но это был год назад, мы уже говорили как-то в эфире. Вот что. И там писали, что нет, никто никого не изнасиловал, даже этот бывший начальник УВД Москвы отзывался, говорил, нет, это все не так, никто никого. Ну, может быть, наконец-то, да. Вот. А вот Следственный комитет заявил, что тамбовский подросток зарубил свою семью. Ну да, Следственный комитет утверждает. Ну, вполне я это допускаю. И вот, ты знаешь, я что могу сказать? Я даже для себя записал в качестве ремарки такое, что шизофреники были во все времена, но в наше время они стали чаще убивать свои семьи. Почему? Обратите внимание, вот тот дяденька, как его там, да. Ну, в Нижнем Новгороде, который всех да, убил. И вот уже серия идет убийств семей психически своим. Больными людьми. Это явно, ну что, ну 17-летний подросток явно его приштырило. И мы говорили, что, как ни странно, сейчас психические заболевания... Не по весне начали, да, а что-то прямо вот с января. Поэтому, когда говорят, что в 17-м году ничего не будет, наверное, вот, Мальцев, осужденную за репост Евгению Четновец, пытается посадить в ШИЗО на 15 суток за незакрытие одеяла ноги. Дело дошло до Путина, но беспредел все равно продолжается. Да, мы сегодня будем. Человек абсолютно ни за что сидит. Хорошая женщина сидит. Вот даже фотографии у нас есть ее, где она тут. Сереж, где фотография? С ребенком она. А, да, там есть. Ниже, выше, выше. Нет, я что-то не вижу. Сейчас. Вот, да, вот, нет, выше. Только что, да. Ага. Вот, такая хорошая женщина, такой замечательный у нее ребеночек. И мы говорили уже о том, что ее посадили за, то, за распространение детской порнографии в связи с тем, что она нашла, как там пионер-вожатый мучает ребенка, раздели его и снимают на, это, на телефончик. И она вот это вот отправила вот это в свою группу и вмешалась в прокуратуру всех. Там разогнали, да, то есть с тем ничего, за изготовление детской порнографии с тем ничего не случилось, да. А вот ее привлекли, через год стали привлекать за распространение детской порнографии, и к Путину обращались, вы слышали сами во время его там выступления, он сказал, разберется, ага, разберется. 5 месяцев ей дали. Вопрос, нахера маме давать 5 месяцев? Ну, на 5 месяцев ее забрать у ребенка. Вообще, что, как вот, 5 месяцев? Ну, он 5 лет бы ей дали, там, ну, без этого уж никак нельзя. Ну, 5 месяцев, нафига реальный срок давать? Срок менее 3 лет реальный давать вообще нельзя. То есть, что такое, зачем человеку туда, чтобы он получил колонистские привычки, озлобился, чтобы семья как-то была потрясена, ребенку, чтобы нервы испортить, чтобы больным ребенок потом был. Что вообще происходит? В Омске найден мертвым подозреваемый в убийстве судьи. Я когда прочитал это, я был потрясен, потому что я прочитал дальше. Как вы думаете, вот из вас никто не догадается, я спрашивал у людей с самым вывороченным умом, и никто не догадался, кто такой подозреваемый в убийстве судьи. Это сам судья, который сам себя убил, самоубился. Как Ну так, ну так, у судья обвинялся в коррупции, покончил жизнь самоубийством. Статья называется «В Омске найден мертвым подозреваемый в убийстве судьи». Потом исправили, потому что поняли, что что-то не то написали, подозреваемый в убийстве судья. Но все равно оно как-то, он не в убийстве же подозреваем, он подозревается в этом, в коррупции, да? Вот, ну так вот пишут, да. Нет, это... ну это логично. Смотрите, у нас очень высокий уровень суицидов, правильно? Да. А у нас сажают за все подряд, поэтому да. Скоро за суицид будут уже посмертно сажать, да. То есть за убийство самого себя. А вот Красавия, которых ты сегодня поминал, отказались летать в Омск. И вообще сегодня нам прислали фотку, надо было ее поставить, кто куда летает. Да, оказалось, из Воронежа в 75-м году или в каком, летали в 64 города, а сейчас летают в 4. Поэтому вот Красавия отказалась лететь в Омск, почему? Потому что там не датируют. И получается, что Красноярск-Омск, ну, то есть за угол, это 5,9 тысяч рублей будет стоить. Представляешь, ну я не знаю, до Барселоны так летают, наверное, сейчас. Да. Ну, молодцы, ребят. А житель Назрани задержали подозрение в убийстве сына. Говорят, что он нашел у сына оружие, подумал, что он ИГИЛ и убил его. Что-то фигня какая-то полная. Ну или у этого жителя Назрани что-то с башкой совсем. А Кадыров рассказал о ликвидации особо опасных террористов ИГИЛ в Чечне. Опасного террориста одного. Но его не ликвидировали, его задержали. Его зовут, Имран Дацаев. И его задержали, в отличие от всех остальных. То есть в кои-то веки задержали живым. Почему? Знаете, его задержали живым? Потому что это единственный реальный. Ну, его же в суд потащат и будут допрашивать, и он будет говорить, да, там я был в Сирии, да, я там то. То есть там есть к чему прицепиться. Показной такой. Да, это будет показной террорист. Всех остальных гасят. Почему? Потому что, ну, если ты возьмешь, ты сильно очень удивишься, что это террорист какой-то вообще. То есть это реальный. А турецкий парламент одобрил в первом чтении изменения в Конституцию. Ну да, теперь там, ну, когда меня спрашивают, какие изменения, говорю, я не читал, но уверен, да, султан этот Эрдоган и исламизм, ура. Так, что там, вот, смотри, у меня вылезло это. Опять? Да, и что там еще они придумали? А, они еще в школах отменили дарвинскую теорию. Теперь запрещено там в школах об этом говорить, нормально. Ну все. Да, человек произошел от Эрдогана в Турции. В Турции человек произошел от Эрдогана. А власти Бахрейна казнили 3 шиитских активистов, обвиняемых в организации взрыва и убийства 3 полицейских в 2014 году. Да, то есть там убивают шиитских активистов, там убивают суннитских активистов, я имею в виду в шиитских странах. У них там идут свои разборки, и, казалось бы, вот эта новость у нас бы никогда на первый план не попала, да, в топы даже не вошла бы. Ну, казнили они каких-то там шиитских активистов, это их дела, там, суннитов казнят, суннитов, шиитов. Но теперь-то тут Путин сторону выбрал во всем этом. Вот где мракобесие, вот кто мракобес, представляете, то есть выбрал сторону и очень жестко, значит, там в этом направлении действует. Безумие. Заместитель министра иностранных дел, возглавлявший делегацию страны на переговорах по иранской ядерной программе, заявил, что иранская сделка мирового сообщества с Ираном не подлежит пересмотру. Да, это заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Я неправильно, чуть не огорчи прочитал, да, но вот он огорчил этот Аббас, сказал, что пересмотру не подлежит. Но на самом деле так оно и есть, если это международный договор, он подписан, то он подлежит пересмотру только в том случае, если все опять соберутся и примут такое решение, как можно иначе-то его пересмотреть, поэтому можно было не говорить. А вот испанский госсекретарь пришла на переговоры в Саудовской Аравии в короткой юбке. Ну, молодец, что можно сказать. Вот. Она сказала: я, разумеется, уважаю культуру и обычаи страны, в которые езжу, и пытаюсь приспосабливаться. Но что касается одежды, то есть граница. Я не прикрываю голову платком, и я не ношу брюки. А, я ношу брюки. Носит она брюки, а тогда почему в короткой юбке? Если в брюках, тогда понятно. Непорядок. Адмирал Кузнецов вызвал панику в Британии. Да, радиус такой написал, там в Британии паника, там все бегут, уже прячутся, адмирал Кузнецов идет. Да, я думаю, что с этого Кузнецова ни один самолет в воздух не может подняться. Да. Если он только боится, что, не дай бог, он куда-то заплывет там и все спалит, как Брандер, да, это страшно. Британцы в свое время испанскую эскадру не испугались, да. Я не думаю, что кто-то может... И гитлеровских Крингсмарин они не испугались, да, и Бисмарка не испугались, я имею в виду линейный корабль. Навряд ли они испугаются адмирала Кузнецова. Да, прям. В Сирии убит координатор от правительства в переговорах с боевиками. Слав, ты что стал геем? Как помнишь, это Ломов на это, знаешь, что ответил? Сказал: фу, как грубо. Гомосексуалистом. Да, вот представляешь. Нет, у меня девушка, кстати, стригла. Она сказала, что это как-то это... Модно. Ну, не модно, но это на ее вкус. Я наоборот, как-то вот мужики меня стригли, когда мне говорили, что все это очень мужественно, хорошо. И впервые постригла меня девушка, потому что мне не нравится, когда стригут мужики. И вдруг вот... начали ко мне претензии какие-то. В Сирии убит координатор от правительства в переговорах с боевиками. Я думаю, что он не из-за этого убит. Как-то вот странно. Убили его, он там что-то... Ну, были эти сломаны какие-то колодцы. Он там что-то ходил, инспектировал с какой-то группой рабочих. И его шлепнули из винтовки с оптическим прицелом. То ли он, конечно, отличался от этих рабочих. Есть хорошее... как бы правило, если ты куда-то с кем-то идешь, где могут стрелять снайпера, будь таким же, как все. Ну, абсолютно так же, да. Тогда, в общем-то, это лотерея. А если он там, конечно, пришел вот с такими погонами, да, там, махал руками, да, не маши руками, главное, да, главное, не маши руками. Поэтому, ну, ты знаешь, вот я как-то, у меня мысли странные на этот счет. Я не думаю вообще, что это какие-то там эти оппозиционеры, ИГИЛ и так далее. Такой почерк характерный для определенных ребят, которые там бомбят сейчас аэродромы в Дамаске, да, очень похожи на ребят из подразделения, которое называется «Штык», а на их языке «Кидон», да, называется. «Кидон» такой вот. Очень похож. Не, я вполне допускаю, что это могли сделать и не они. Но очень похож. СМИ сообщил о планах военных сохранить в Сирии два военных объекта. Военные сохраняют в Сирии военные объекты. Да, вот как-то два военных объекта. Причем оставят, уйдут, объекты оставят, а еще оставят эти в Сирии С-300. И вот вопрос такой, вот относительно Кидона. Да? Израиль бомбит Дамаск, ну не Дамаск, а военные аэродромы, которые находятся в Дамаске. Нам рассказывали и там пугали Обамку кулачонками, кричали: вот там С-300 получил этот Башар Асад, да, и он там эге-гей, и смотрите, не залетайте, потому что С-300 там, страшно. Странная ситуация. Израиль бомбит абсолютно безнаказанно. С-300 у Башара Асада есть. То ли он их боится применять, то ли они просто не видят. Вот второе я больше уверен. Да, потому что они стреляют с территории Ливана, и С-300 просто, возможно, эти ракеты крылатые просто не видят нифига. Странная ситуация. А Россия пригласила команду Трампа на переговоры по Сирии в Астане. Здорово как. Вашингтон Пост об этом сообщает. Ну да. Ну, пригласили. А еще Захарова рассказала о действиях спецслужб США в эпизоде с лекарствами для Примакова. Сказала, что там в аптеке хотел покупать какие-то лекарства. Для Примакова торопился, а его тут начали вербовать. Деньги забрали. А? Деньги забрали, лекарства забрали. Да, ужас какой-то, представляешь. То есть, вот, и не успел он к Евгению Максимовичу с лекарствами, потому что вот действовали так спецслужбы. Вопрос Захаровой. А лекарств тут в России вообще, что ли, нет? Ну, вот по всей России нет лекарств, и они, чтобы помочь Примакову, вынуждены были звонить в посольство, которое находится в США, тот должен там, не жрамши и не умывшись, бежать в аптеку, в первую попавшуюся, где все лекарства есть, да, в отличие от путинской России, да, покупать лекарства и что-то пытаться их отослать, там, а его в этот момент перехватили. Потрясающая ситуация. Да, потрясающая ситуация. То есть в России нет возможности, если у тебя нет никого в американском посольстве, который может сходить в ближайшую аптеку, купить лекарства, то все, считай, что ты труп. То есть тебя уже точно не вылечат. Я вот не знаю относительно того, как действовали там американские спецслужбы. И я там не был, ничего не знаю. Но то, что это вот жесть такая, что мы позволяем так издеваться над собой путинской шобле, что у нас нет лекарств даже для Примакова. Даже, блядь, Кобзона в Италии надо лечить, что здесь даже в четвертом управлении нет ни врачей, ни лекарств, ни хера. Можете представить, они даже для себя привести не могут. Потрясающая совершенно ситуация. Она вот сама-то поняла, что она сказала? У нее что, в башке-то? Расписалась в безнадежности такой, по троллит, сути. Троллит, Маша троллит. Троллит. Ну да, может быть, кстати, может быть, да. Скорее всего, она понимает, что говорит, и говорит это специально. А вот Дональд Трамп планирует встречу с Владимиром Путиным в столице Исландии. В Рейкьявике, и я думаю, что не планирует. Я думаю, что СМИ написали, почему. Уже Кремль отказался, что нет. Ну, потому что это, конечно, смешно, да, такой там Рейган с Горбачевым, встреча в Рейкьявике. И опять этот же домик один, он вообще там, наверное, один в этом Рейкьявике. Ну, там 300 тысяч жителей, представляешь, сколько там домов в Рейкьявике, их, наверное, можно пересчитать. Ну, там в каком-то кто-то же живет, да, или там в каком-то супермаркет Лента, там, или, я не знаю, Ашан находится, а поэтому скажут, не, ребят, тут нельзя встречаться, вы как-то вон там, есть у нас музей, в котором Горбачев встречался с Рейганом, вот там и встречайся, такой двухэтажный, из сайдинга такой ужасный, да, вот, ну, будут, наверное, там, хотя не факт, видишь, вот Кремль говорит, не будем, Трампу хорошо было бы там встретиться, потому что триумф Рейгана был, да. Конечно, не Горбачева. То есть Трамп хорошо привести Путина, посадить в кресло Горбачева и там сказать, ну давай, будем с тобой как с Горбачевым. С Горбачевым. Вот, и пока не ведутся, говорит, переговоры, Песков говорит, мы будем вот там поджидать чего-то, пока будет инаугурация, а тут Косачев заявил, значит, вообще, что так, сейчас он сказал, ну, в общем, что Господи, где он? А, да, вот он сказал, отмена санкций для России точно не самоцель, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. То есть, может быть, это слово тому, что Трамп заявил. Ну да, конечно, Трамп заявил о том, что в британской газете в интервью он заявил, что готовы снять санкции в обмен на сокращение ядерных арсеналов. Это вполне логично, то есть договориться о сокращении. И хотелось бы услышать, наверное, что там Ксачев бы сказал, а он очень вдумчивый товарищ, он лишнего не скажет, что да, мы готовы. Как бы советские люди сказали, да мы за мир, давайте сядем за стол переговоров, там сократим туда-сюда, а здесь очень жесткий такой ответ, да, не, это безопасность наша, вы что, ребят, мы нет. А у Трампа, конечно, эйфория сейчас в связи с избранием, инаугурацией, он сейчас будет переть как бульдозер. Интересно посмотреть, как они будут это сдерживать. Интервью Трампа вызвало в Брюсселе беспокойство и изумление. Угу. Ну, потому что Трамп сказал, что НАТО устарел. Я бы добавил, безнадежно устарел. Да, и мы говорили про НАТО, если еще до того, как Вова начал чумиться, когда там, наверное, уже этим уборщикам, да, и тем, кто сортир там моет, уже платить нечем было, не то что военным. Ну, потому что денег никто не давал, да, и там было очень все хило. И тут вдруг Вова выхватил шашку, и все начали давать НАТО денег, и все стало нормально. То есть туда даже бывшего премьера Норвегии поставили главарем, потому что Норвегия больше всех выпендривалась, и в отличие от Америки, то есть не в отличие, а вместе с США давали деньги. Больше уж никто не давал. Ну, Норвегии денег много. Думают, ну, дадим там чуть-чуть, тем более, что вроде как в Норвегии там долька-то не очень большая. Вот. А больше-то никто ничего не давал. И поэтому поставили даже вот бывшего премьера норвежского именно для этих целей. И тут Вова помог. Так что посмотрим. Ну, интересно то, что тут говорят, уже Киселев выступает, наезжает на Трампа, говорит, что он не за Россию, так как они же там по России 24 вешали на уши лапшу, что это либеральная даунская пресса рассказала. То есть это не они рассказали, что Трамп за Россию. Очень смешно. Эх, елки-палки. В Бразилии бунт прошел очередной. Да, не третий, там нет, третий за неделю. Там убили 10-х. Троим отрубили головы, ну, это заключенным заключенные. Ну, в общем, там развлекуха идет по полной программе. И я говорю, смотрю на наши места лишения свободы и думаю, что у нас вот они так молчат-молчат, а потом иногда выстреливает. Направлявшийся в Косово поезд железных дорог Сербии с надписью «Косово – это Сербия» остановили на границе по указанию сербских властей. Да, они развернули сербские власти, а еще Сербия предупредила Косово о готовности защищать свою территорию. И, в общем-то, то есть там конфликт, ну, сказать, что он развивается, наверное, нельзя, но он точно не остывает. И когда говорят, что будет в 2017 году очень много конфликтов, я вполне допускаю, что здесь тоже будут конфликты. И вот Барак Обама продлил на год украинские санкции против России. То есть это он сделал вот в выходные дни, перед выходными. То есть интересная ситуация. Спрашиваю, почему Барак Обама продлил? Ну, приходит Трамп, он же может отменить, да? Санкции в марте нужно было продлевать. Срок кончается в марте. Барак Обама продлевает сейчас. Зачем он это делает? Я понимаю так, что они договорились там с трамповской администрацией. Говорит, слышь, ну ты продли на год, а мы там, да, чтобы нам в марте не продлевать, а мы будем хорошими там туда-сюда. То есть плохой полицейский Обама, хороший полицейский Трамп и так далее. То есть нам, если скажут, а что? Скажут, да мы не подписывали против вас. Это вот то. Это не я. Да, это не я. Вот. Очень хорошо, конечно, молодцы. Но предсказуемо. Украина передаст в Международный суд ООН новый иск против России. Ну, вот что они с исками-то взялись сейчас? Где они были раньше-то, я что-то не понимаю. Вот странная ситуация, да? Ну, вот уже можно было этот иск подавать, как, ну, сколько, 3 года назад, или сколько там уже, господи? Ну, 2,5, ну, по крайней мере, да. Странно. С чем это связано, как вы думаете? С нежеланием? Ну, не знаю, как-то странно там все. Я не буду критиковать администрацию Порошенко, пусть украинцы сами критикуют, но там уже, я понимаю, так вообще жесть какая. Можно там, как обвиняли в предательстве, ну, может, не до такой степени, но почти до такой. В Харьковской области две россиянки перешли российско-украинскую границу и попросили предоставить им статус беженцев на Украине. Об этом, в общем-то, сообщили в Госпогранслужбе. Нет, там такая странная ситуация, как и везде, дочь с матерью, у которых российское гражданство, а маленький ребенок гражданство украинское. Потрясающая ситуация, да, и из-за этого куча всяких проблем сразу возникает. Жесткое количество вообще просто проблем, огромное, и они, вернее, жесткие сами эти проблемы, нерешаемые. Вот. Потрясает. Лучше все были украинскими гражданами или что, потому что ну, люди, которые с этим сталкивались, они понимают, когда там люди живут в Германии, например, приезжают в Россию, они граждане России, а ребенок у них гражданин Германии. Все это взрыв мозга, просто вообще. Здание торгового представительства России в Вильнюсе забросали яйцами. Да, еще, значит, Литва, мы говорили, или еще не говорили, просто несколько дней этой новости, но были выходные, собирается возводить забор на границе протяженностью 45 километров, а тут троллит их глава Калининграда, такой весельчак, он их троллит, он предложил, значит, кирпич для этого забора предоставить из Калининграда, такой вот он. Так пошутил, ха-ха, там, наверное, в Кремле, наверное, должны были все обоссаться от смеха. Откуда у них кирпич? Дома нет. Не знаю. Немецкий. Наверное, производят, а не все так плохо, хотя кто ее знает. Так вот, я говорил еще, когда возникали разговоры про то, как хорошо, что снесли Берлинскую стену. Говорил, что это не последняя стена, и будет очень много. И даже в рамках бывшего Варшавского договора мы видим, уже стенка возникла столько, что... Да, и вот... Да, вот это... Россия передала Польше записи речевого самописца самолета Качинского. Когда самолет-то рухнул? Сколько лет назад? Что-то в каком году там уже лохматом немыслимо отдали только записи, не сам это речевой самописец, а записи речевого самописца. Почему? Вообще, почему все это происходит, я не могу понять вообще. И, судя по всему, отдали не все, потому что посольство заявило, что у России нет новых записей переговоров из кабины. Лайнера Качинского. То есть есть какие-то старые, а Польша хочет еще и новые. А что значит новые? Они там что-то еще наговорили? Или... Ну, в общем, это странно, действительно. Так, вот еще щелкаю Славу. Давайте проголосуем, что ли. Нравится прическа, не нравится. А что вы мне сделаете? Не, а что мне вы сделаете? Не очень, но отращу, в общем-то. Я уже думал, по-другому. Да, может, и побреюсь на лысо. Круто, да, давайте, говорит, вдвоем, Слава, да. Нужно еще испанскую бороду. Ну да, то есть так и вот так вот, как у этого. Буду как Сальвадор Дали, или как этот Сервантес, да, как Сервантес такой вот. Ну, все нормально. Может быть, кстати. 65% россиян считают Россию развитой и передовой страной. Да, вот и 73% жителей России считают, что их страну уважают, а 86% что боятся. То есть вот те 86%, про которые всегда пишут, которые любят Путина, они считают, что Россию боятся. Ну, во-первых, никто ничего не боится. Есть, конечно, отдельные люди нервные. Да, которые боятся. Но я вам скажу, чтобы бояться, нужно об этом помнить. Если вы думаете, вот спросите наших людей, которые живут в Штатах, если вы думаете, что там кто-то помнит про Россию. Ну вот я очень хорошо отношусь к людям из Перелюбского района, да, вот в Саратовской области. Но вы знаете, я не каждый день вспоминаю про Перелюб, живя в Саратове. Просто. Хотя вроде это недалеко и все. Но вот есть Перелюбский район. Ну, может быть, раз в 3 месяца я о нем вспоминаю. Вот так же они вспоминают про Россию. Раз в 3 месяца, не чаще. А если им предложить на карте показать, где Россия, то многие не найдут. Поэтому давайте вот не будем... Средняя пенсия в России повысится почти на 500 рублей. Да. Да. Причем Обратите внимание, вам не сказали, что пенсия повысится на 500 рублей. Вам сказали средняя пенсия. Что нужно сделать? Искомое должно быть. Что же есть средняя пенсия? Хотите удивиться, я вам скажу, что есть средняя пенсия. Это 13 700 рублей средняя пенсия по России. Вот я знаю многих пенсионеров, они не получают 13 700 рублей. Сереж, не стучи, пожалуйста. Ты стучишь, вот сидишь ногой, прям бам-бам-бам-бам. Но я же не по столу стучу. Нет, ты стучишь по столу. У меня, я бы внимание обратил. Хорошо, да. Вот, и таким образом 500 рублей получат те, кто получает 13 700 рублей. А кто не получает, как, а если нет, так если я погибну, считайте, помните, как Рабинович написал, если я погибну, считайте меня коммунистом, а если нет, так нет. Вот так и, да, если 13 700 получаешь, дадут еще 500 рублей, а если нет, так нет, все, от винта. Очень хорошо, молодцы. Да. Антикризисный план правительства урезали в 4,5 раза. Да, и он теперь будет 100 миллиардов рублей. Ну, 107 миллиардов рублей, ну, в общем, немного, да. Но хороший вопрос задал Сережа, на который я не смог ответить. Бывают такие вопросы. Он спросил, а зачем деньги выделять на то, чтобы придумать, составить план, как меньше тратить? Вот, да, дайте, да, разумный ответ на это, антикризисный план. Это план, как все урезать. Ну, он же антикризисный, да? Да. То есть, это план, как все секвестировать. В каких объемах, в каких процентах и так далее. И вот для этого надо было вначале чуть ли не 500 миллиардов рублей, да? То есть, не 500 миллиардов, а 500 миллиардов рублей, то есть чуть ли не 10 миллиардов долларов. А теперь нет, сейчас чуть больше одного надо. Ну ладно. Это вроде по-божески, так сказать. Ну, там, распилят 1 миллиард, нормально все. Расходы на реализацию антикризисного плана, видишь, вот. А Минфин выступил за продажу спиртосодержащих лекарств по рецепту. Да, представляешь, то есть ты приходишь в аптеку, ну, тебе надо купить борный спирт, там, салициловый спирт, там, как кому-то там детишка прыщи полезли, левомицетиновый спирт надо купить, да, надо идти, ну, борный спирт, там, грубо говоря, для того, чтобы это, ну, обеззараживать все, надо идти к врачу, выстоять очередь и сказать, доктор, здравствуйте, я хочу купить пузырек борного спирта, мне вот на руки полить их, после там чего-то надо обработать. Он скажет, хорошо, ну, все, выпишет рецепт. Скажет, вот вам рецепт, идите покупать пузырек борного спирта. Это что вообще? Что в башке у этих людей? Я так понимаю, что они, конечно, хотят получать акцизы со всей спиртосодержащей продукции. Очень им это нравится. Геннадий Онищенко призвал не задумываться, а запрещать вейпы в России. Ну, помнишь, как это? Резать к чертовой матери, помнишь? Не ждать перитонита. Помнишь, как в этом? Резать к чертовой матери. Такой. Они вейпы, это курение электронных сигарет. Я понимаю его, вот он сейчас запретит. Как он технически? Он врач, я понимаю. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Да? Причем одиозный врач, одиозный. Одиознейший. А вот с технической точки зрения, как запретить эти вейпы? Сейчас я вам все объясню. Да, может быть, ввести ответственность уголовную. Ну как, ну через интернет все будут покупать эти вейпы, и все будет нормально. Будут покупать их из других стран, будут ходить курить. Как их можно запретить? Очень просто, приравнять к табачной продукции. Вообще без вопросов, это да, да. Но он говорит о том, чтобы запретить продажу, запретить то, сё, пятое, десятое. Это совершенно бесперспективное занятие. Чтобы там, допустим, чтобы в кино не курили эту гадость, и я сам иногда там нахлобучиваю людей, потому что там сядь вот с такой трубой в кинотеатре, как дунет там, блин, всё, всех святых выноси. Нет, конечно. А ладно. Вот Песков сказал, сайт Путина подвергается сотням хакерских атак в день. Там ФСОшники целой толпой сидят, отгоняют хакеров. А депутат Госдумы призвал Путина помиловать, вот осужденный за репост воспитательницу, мы говорили, показывали фотографию, депутаты Госдумы призывают. То есть Путину мало было, что его попросили журналисты разобраться. Он сказал, разберемся. Он не знает, он сказал, я не знаю, но разберусь. Разобрался. Вячеслав Славович, а он вообще хоть кого-то помиловал хоть раз? Ходорковского. Да, Савченко, да. Ставим лайки, подписываемся. Так, Курганский областной суд, значит, вот 22 декабря апелляционная инстанция, значит, приговорила к 5 месяцам Евгению Чудновец. И вот пока никто ничего, и вот пишут, что ее вообще чуть ли там не в штрафной изолятор посадили, там зачет за то, что она ноги не прикрыла, да, мы уже говорили. И вот и Бастрыкин требовал вмешаться, это было 16.11.16 года, он поручил провести проверку. Прекрасно, да? Поручил провести проверку, и все нормально. А Патрушев рассказал о росте попыток взлома информационных систем России. То есть, ой, со всех сторон враги. А вот Обама посоветовал не оставлять, не отправлять по электронной почте важные документы. Но это логично. Тем более, что там, видишь, все взламывают. Deutsche Bank запретил сотрудникам пользоваться WhatsApp. Каждый пятый смартфон в России будет самостоятельно обучаться в 2017 году. Представляешь, это прям не хуже, чем в этом. В Южном парке очень хорошая серия, советую всем посмотреть, как у шефа телевизор, он был какой-то суперкрутой новый, дети туда пришли смотреть, он стал на пульте какие-то искать комбинации и нашел, значит, такую функцию уничтожения человечества. После этого телевизор встал на ноги, достал оружие и пошел всех убивать. А он шел, нажимал на пульт, звонил по телефону в службу сервиса и спрашивал там, вот я вот такую комбинацию выполнил, что еще? Что он делает? Да нет, ну он ходит всех расстреливать. Ну, тогда вот это попробуйте и так далее. То есть вот по поводу самообучающих смартфонов, сразу я вспоминаю про функцию уничтожения человечества, когда такое читаю. А вот, видишь, что со смартфонами, там с айфонами, а у нас тоже не дремлют. Почти половина поездов дальнего следования в России будет иметь беспроводной доступ в интернет в 2017 году. То есть, когда ты садишься в поезд и говоришь, а мне сказали, интернет тут установлен, почему тут Wi-Fi это нет? Так, так те же что сказали? Половина. А это поезд из другой половины. Ну ты что, русский язык плохо понимаешь. Вот. И авторынок Китая в прошлом году вышел на рекордные показатели. Как это ни странно, да? И продажи автомобилей перевалили за 28 миллионов единиц. Вот. И каждый пятый автомобиль в Китае теперь к 2025 году будет экологически чистым. То есть ситуация такая, что мы скоро, когда сейчас они примут там закон против грязных автомобилей, если Вова еще просидит пару лет, то вы запомните, вот если это будет там каким-то невероятным образом, вот одна из мотиваций, почему должно быть 5-11, потому что, ребята, мы будем покупать подержанные автомобили из Китая. Вот так же, как из Германии покупали подержанные, они сейчас там примут закон по поводу грязных автомобилей, и мы будем покупать оттуда грязные подержанные автомобили. Нам не стыдно, а? Вот, поэтому, и это хорошее сообщение, что каждый, я когда набираю, каждый пятый там автомобиль, а мне вылазит, каждый пятый житель Земли китаец. Ну так, чтобы я помнил, да, что каждый пятый житель Земли китаец. И Китай создал самый мощный в мире лазер. Это к вопросу технологий китайских, да. Наверное, это же лазер не только для того, чтобы папилломы там срезать, да, там, или еще какие-то вещи. Самым мощным навряд ли они будут это делать. Они, наверное, будут его испытывать в военных целях, применять. Ну, по крайней мере, его какую-то модификацию. Че, Сереж, я тебя что-то перебил? Не, все хорошо, все правильно. Перебивайте меня почаще. Капиталы 8 богатейших людей мира, это 50% всех средств человечества. Вот такая новость сегодня. Да, но я думаю, Путину, когда доложили, он сказал, что ну это я, два брата Ротенберги, там Сечин, да, Шувалов. Да, и так считает, так говорит, так, семь. А восьмой-то кто, да? Восьмой кто? Если чужой, чтобы отнять можно было, да? Кто восьмой-то, чтобы отнять можно было, да? Вот. Нет, на самом деле оказалось это не так, что официально, ну это не официально, может быть, там путинские, а официально это Билл Гейтс, ну и Присные, да, в общем-то. Так, сейчас еще... Оп, подожди, вот тут... А, ну мы вот не сказали, что SpaceX, то есть Falcon 9, приземлился благополучно. То есть он вначале взлетал с платформы, а потом, значит, первая ступень садилась на платформу. Потом она стала падать. Ну, Илон Маск что-то решил там изменить, и теперь там все сделали. Она опять садится на платформу. Ну, мы уже говорили, я не думаю, что... то вот в их задаче стоит, что вот эта вот на платформу штука садилась, потому что ну, она не... Думаю, что это просто они испытывают технологии, и которые будут потом уже двигать. Американцы, как всегда, первым делают шоу. Да, прогресс. Да, да, да. Вот, это правильно. Смотри, какая хорошая. Это афоризм. Американцы всегда первым делают шоу. Это правильно. Это афоризм. Да. В Берлине политика уволили за то, что работал в штазе. Он писал, что не работал в штазе, а потом оказалось, что работал в штазе. Его нахлобучили, уволили. Вот бедолага. В Испании силовики раскрыли группу реализаторов оружия на черном рынке. И вот тут я верю. Ты знаешь, вот когда мне говорят, раскрыли группу там каких-то реализаторов и показывают фотографии револьверов старых, сраных, да, то вот я вот такое люблю лучше, мне кажется, вот это вот лучше, да, вот там крупнокалиберный пулемет, куча автоматов, ну, красиво, вот замечательный такой пулеметик. Вот это настоящий реализатор, они знают толк в реализации. Да, что я? Боксер Джек ударил судью в бою за титул чемпиона мира. Боксер? Да, вот представляешь, Баду Джек ударил судью. Да, блин, я в детстве тоже боксом занимался. Причем он в лицо ударил судью. Да, я в детстве боксом занимался, потому что мне как в суд прихожу, всегда судью хочется в лицо ударить. Не знаю, наверное, это вот оттуда еще. Да, да, да. Да, в суд как захочет, сразу хочет судье в харю заехать. Крюка прям, бам, да. Помнят руки-то, да? Помнят руки. Руки к топору. Не, какая? Помнят руки-то, помнят руки-то, бля. Менеджера обокрали Джонни Деппа на 28 миллионов долларов. Ну, в общем-то, нормально, наверное. Вот он хочет с ними судиться, а видеофакт такой разместили, что в Ростове есть двойник Джонни Деппа. Вот у меня, где тут фотография? Так это не... он судится, хочет? Нет, судиться настоящий хочет. Так. Где? Не вижу. А, блин. Я на месте двойника Джонни Деппа приехал бы в Голливуд, сказал, нафиг вам Джонни Деппа платить бешеные деньги, дайте мне десятую часть, я вам сыграю то же самое, да, только в 10 раз дешевле. Вот нормально, можно играть. Причем он может играть Джонни Деппа. Вот фильм про Джонни Деппа. Ну, Джонни Депп не может сам себя играть, а этот актер может играть Джонни Деппа. Представляешь, какой выворот. Надо передать этому актеру, чтобы он предложил сценарий. Мы даже найдем, кто напишет. Очень, очень хорошо можно. Фильм про Джонни Деппа. Потому что, это, помнишь, как этот... Черчилль говорил, когда там какой-то актер стал его играть, он сказал, что этот парень на 40 фунтов тяжелее, на 8 лет или на 10 лет старше. И вообще за такие деньги я мог бы сыграть сам себя. Вот представляешь, то есть чувак может сыграть Джонни Деппа за деньги в 10 раз меньше, чем взял бы Джонни Депп за самого себя. Поэтому, в общем-то, логично. Следующую новость я не хочу читать. А почему создатели сериала «Шерлок» обратились к россиянам, чтобы те не смотрели украденную версию? А почему ты не хочешь читать версию? У меня моральная травма. Да, а почему? Потому что это ужасная серия. Это просто, господи, вы так хорошо начинали, британские сценаристы. Это было лучшее, что я видел в своей жизни. И вы так паршиво закончили. А я не видел ни одного. Четвертый сезон. Это просто ужасно. Я вчера рыдал всю ночь. В смысле, это отвратительно. Ужас. Это плюнули всем зрителям в лицо. А вот Первый канал ищет того, кто украл, и говорят, что это не они украли, что это у них украли. Ну, обычная картина, да, там, что кто у него украли или он украл, да, вот это у них украли, и украли хакеры, то есть хакеры из интернета вытащили длинную руку, собрали все эти файлы, взяли этой рукой, засунули, да, их в это, на флешку, а флешку закинули в компьютер. В общем, такой газонокосильщик. Это вот тот разум искусственный, который заселил Google. Помнишь, кто? Google влил и сказал, да, работает. Видишь, он там рука такая вылазит у него электронная и все ворует. Так что первый канал точно стал первой жертвой этого электронного воришки. Они еще смартфоны хотят сделать. Вот Кончаловский, значит, стал тут... как бы сказать, звездой опять, но он и был звездой, он, его фильм «Рай» назвали критики лучшим фильмом года, и, кроме всего прочего, что-то там в семье у него, что-то там в семье у Кончаловского. Развелся вроде. Вот опять. Так, бывает, ну что ж, бывает, фильм «Рай», вообще в России «Рай», фильм создавать с названием «Рай» я не видел, но фильм для России с названием «Рай» это, конечно, круто. Да? Фантастика, наверное. Выбирай, не выбирай, все равно получишь рай. Голосуй, не голосуй, все равно получишь. Буй! Ну да. Так, ну что, у нас еще очень много вопросов. Ну давай, сейчас я посмотрю быстро, что тут надо нам сказать. Так, ну да, тут много таких чисто. Да, тогда ты мне всякие эти фотки перекинешь. Да, что, какие у нас еще вопросы? Гость у нас. Да, и давай. Вопрос. Иди сюда. Это не все, это я так выложил, я не буду. Так, мне... Я рад вас всех приветствовать, хунтистов, хунтисток и всех зрителей. Значит, я благодарен всем от своего имени, товарищи, что вы ходите на прогулки, и что вы в индивидуальном порядке агитируете. Продолжайте это делать, потому что постоянство всегда приносит свои плоды. И кроме того, у меня есть два достаточно интересных сообщения для хунтистов. Значит, вы помните, что недавно какие-то инициаторы, любители Путина, организовали опрос, в котором Мальцева объявили мракобесом. Вот. И мы поучаствовали в нем. Это мы сами объявили. Да. Они туда включили. Вот. И они, значит, ну да. Но факт то, что мы начали голосовать, и на 91% нас остановили. Я следил за количеством самых больших наборов этих товарищей. Еще немножко времени, и они бы имели бы погрешность. У нас было бы 100%, у них была бы погрешность внутри этих 100. Да. И мы, конечно, остались этим недовольны. И поэтому мы решили показать настоящее мракобесие в интернете. И вот каким оно, это мракобесие, будет, значит. Мы решили организовать смарт-моб. Это примерно как флеш-моб, но он в интернете осуществляется. Но лучше всего, если у нас будет смарт-моб длиной в 9 месяцев с переходом на флеш-моб, который будет взятие власти. Значит, какую мы собрались сделать вещь? Мы приглашаем всех хунтистов, а также всех наших сторонников участвовать в этом смарт-мобе. Суть его заключается в том, что мы будем размещать под роликами на YouTube одно и то же послание, один и тот же призыв на YouTube. Почему на YouTube? Потому что 80% пользователей интернета вообще смотрят YouTube. Это очень много. Я еще посмотрел статистику по поводу просмотров. На самом YouTube было выложено... В России в 2016 году зафиксирован 134 миллиарда 685 миллионов 474 тысячи 291 просмотр. Вот мы должны ворваться в это пространство со своим мракобесием, чтобы все нас знали. Мы предлагаем под роликами, вы входите просто смотреть какой-то ролик, смотрите его не обязательно, и под ним ставите коммент следующего содержания. Я пока зачитаю его, а потом вы сможете найти его. Значит, коммент будет следующего. Значит, слово в слово читаю. Вся власть в России перейдет в руки народа в этом году. Следите за событиями. Смотрите канал «Артподготовка». Потом будет вставлена прямая ссылка на канал «Артподготовка» на домашнюю страницу. Следующая фраза. Вступайте в хунту Вячеслава Мальцева. Не ждем, а готовимся. Да здравствует 5, 11, 17. Вот эту фразу точка в точку, запятая в запятую, мы выложим, вы сможете ее найти. И мы призываем вас постить это в интернете. Я потренировался. Не спеша у меня получилось, я считал, что я делаю, за 15 минут я выложил 50 таких посланий. Считать трудно, поэтому не стоит делать. Вы можете идти с обратной стороны, вы можете взять и указать все время, 10 минут, 15 минут, полчаса. За полчаса вы можете выложить, допустим, 100 посланий. Давайте посчитаем, 100 посланий от одного человека в день, ну полчаса, утром кофе пьете, 10 минут можно попостить. Открыл, поставил, открыл после, днем, вечером. Если 20 тысяч человек посвятит полчаса в день, это будет 2 миллиона таких посланий на русском Ютубе. Одинаковая фраза. Не добавляйте и не убавляйте ничего. Мы будем мракобесить. Как они хотели мракобесить, мы дадим им мракобесие. Значит. При этом, это первое условие, не менять ничего. Второе условие – это не отвечать ни на какие комменты. Когда вы будете что-то комментировать, вам будут приходить ответы. Не на хорошее. Ни на плохие ответы не реагируйте. Вот как такой злой клоун молчили, вон вставить, вставить, вставить, скопировали, вставить, вставить, вставить, вставить, вставить. Мы можем заполнить интернет очень сильно. Если 2 миллиона будет в день, ну посчитайте, сколько нам до 5, 11, 17 осталось. Примерно 9 месяцев. Может быть, все будет раньше. Почти миллиард будет, если вы постараетесь. Миллиард будет, то есть вот у нас было 134 миллиарда просмотров, ну примерно миллиард с небольшим у нас будет таких посланий. Значит, смарт-моб. Он начнется тогда, когда будет дано начало, и закончится он уже флешмобом, который будет переход власти в руки Вячеслава Мальцева и его хунты. Понятно, я вроде все сказал, что надо было. Текст есть, ни на какие не отвечаем комменты вам в ответ. Да, надо это на сайте распространить. Да, как инструкцию. Значит, очень хорошо. Но, лайки ставим. Заходите, наших увидели, поставили лайк. Вставили, пошли дальше. Выбирайте по такой тематике, значит, прежде всего социальное недовольство, если вы найдете региональное социальное недовольство. Да, это вообще тематика не имеет значения, мне кажется, да, это масса. Да, даже спорт. Вот вообще в спорте никто ничего не говорит, там политических каких-то вещей нет, а если это какие-то спортивные мероприятия, очень интересно такое вкидывать, это очень здорово. Порн-сайты, наверное, не стоят. Хотя, как хотите, ладно. Мультики. Нет. Государственных сайтов у нас здесь тоже много. Обязательно. Да, да, да. Все. Везде, где YouTube. Но именно на YouTube, потому что YouTube не раскрывает данных своих подписчиков. Это его сила. И это наше будущее. Мы, наверное, может быть, даже что-нибудь предложим им потом какую-нибудь награду после победы, короче. Это, я думаю, у них все нормально. С этим делом. Да. То есть на ВКонтакте на вас могут наброситься за лайки, могут наброситься и в Одноклассниках, но YouTube вам ничего не грозит. Если вы боитесь, если у вас какая-то должность, которую боитесь потерять, купите себе сим-карту. Продаются сим-карты, в Москве их в любом случае можно найти, и в больших городах тоже, наверное, которые ни на что не привязаны. По этой сим-карту вы можете открыть себе в Гугле аккаунт, да, и у вас сразу будет на YouTube выход. И все. И аватарку хотите, вот Гай Фокс, вот есть, если вы не знаете, что вам делать, возьмите Гая Фокса себе. И напишите там, я не знаю, Александр Невский какой-нибудь там, или там, ну, что хотите вообще. Владимир Путин. Владимир Владимир, ну это страшно, я тянет вырывать после этого. Вот, в общем, сами решаете, да? Это первое, значит, сообщение. На сайте будет выложен текст, да, вот этот весь, и, значит, вы можете просто скопировать оттуда, сохранить его у себя на компьютере или в какой-нибудь почте, и вот утром встали, пока пьете кофе, посмотрели, раз. ролики смотреть не обязательно. Я не могу смотреть, допустим, ролики официальные. То есть я просто включаю звук, раз вырубил, вставил, отправил. Вставил, отправил. И вот занимайтесь этим делом. Вы поможете нам. И, может быть, нам действительно удастся набрать хотя бы по 40 тысяч человек в день. Приглашаются причем все пользователи русского YouTube. Живете в России, в Украине, в Белоруссии, в Европе, в Вануату где-нибудь там кто-то, я слышал, у нас есть. Пожалуйста, принимайте участие. Это первое, значит, объявление. И второе объявление. Я взял тут некоторую инициативу, потому что мне подсказал один человек, значит, из наших, что надо нам организовываться на более серьезном уровне. И я, значит, призываю вас, точнее, не призываю вас, а объявляю вам о том, что мы выходим на другой уровень нашей работы. И мы организовываем уже сейчас набор комиссаров Вячеслава Мальцева. Набор комиссаров. Наверное, подготовки, а не Мальцева. А, хунта Вячеслава Мальцева. Ну да. Хунта Вячеслава Мальцева. Хорошо, значит. Пускай будет так. Вы тогда сами это скажете, да, как это будет все. Значит, какие у нас требования? Пол не имеет значения. Девушки, юноши, бабушки, мужчины, ну, начиная с разумного возраста, могут в этом участвовать. И нас не интересует возраст, как я уже сказал, да? И национальность. Мы представляем многонациональный русский народ, поэтому разница между татарином и русским здесь у нас не будет. Все, кто хочет, может в этом деле участвовать. Нас интересуют исключительно идеологические требования, значит. Потому что мы вокруг артподготовки, вокруг Мечислава Мальцева, вокруг хунты мы строимся, и у нас должны быть очень четкие принципы. Вот я, значит, скажу просто, чтобы вы знали о том, что нам надо. Первое, значит, что вы должны признавать, что все-таки Вячеслав Мальцев является нашим, так сказать, вождем. Если вы любите поспорить, многообразие, добро пожаловать. Будьте с нами, но в комиссары вам идти не стоит. Второе. Значит, вы должны признать и понять, что кроме революционного пути у нас будущего нет. Потому что нынешняя структура не подлежит никакому корректированию, никакому реформированию, и мирно никто нам ничего не отдаст. Если вы признаете, это второй пункт, то это вот вы можете идти в комиссары. Третий пункт необходим в том, что вы являетесь сторонниками прямой демократии. Это очень важно, потому что кто-то есть монархист, кто-то хочет, чтобы у нас был парламентский какой-то путь развития. Вы наши союзники на определенном пути, но нас интересует прямая демократия в конечном результате. Иначе просто вы наши союзники, но комиссарами вам не стоит быть. Еще далее, значит, вы должны быть способны проявлять инициативу на местах, особенно на окраинах страны, где у нас нет своих людей, или они есть, но они, может быть, сидят по углам, просто смотрят нас, и одновременно подчиняться стратегии из центра, потому что это будет необходимо. Без координации мы будем, как слепые котята, в значительной мере. Вот. И еще комиссары должны быть способны даже в одиночку идти на прогулку. То есть комиссар – это как стержень при электрической индукции. Вокруг него собираются люди. Ему не стыдно пойти одному, потому что он знает, что в другой раз он возьмет кого-то. Люди не отличаются постоянством в этой жизни. Кто-то вот когда пирожки дают, они дружку толкать будут. А когда работать надо, то люди, значит, не очень хотят. Значит, эти вот комиссарские все дела, они не оплачиваются деньгами. Но после нашей победы, которая будет менее чем через год, через 9 месяцев примерно, у вас будет возможность проявить себя уже в новом режиме, который будет строиться. Потому что когда мы победим, вокруг Вячеслава Вячеславовича будет очень много подлиц всяких разных, которые скажут: мы всегда хотели вашей победы. Ой, дайте нам послужить. Мы такие можем должности, у нас столько всяких великих знаний и так далее. Вот они вас не подпустят, они будут плотным кольцом стоять. Если вы проявите себя сейчас, у вас будут все возможности. Мы выложим на... Да подпустит, не подпустит, это уже не имеет значения. Если мы говорим о народовластии, на самом деле система должна держаться не на вожде, а как бы, мы говорим, что люди не могут управлять людьми, и должны создать такую систему, при которой кто бы ни стоял у власти, это не имело особо сильного значения. Мы вот в этом направлении идем. Поэтому когда сейчас пишут там про вождизм, нет тут никакого вождизма. Не вождизм. Вы представьте себе... У нас просто время очень мало, я поэтому вмешался. Давай, два слова. Да, все, что я хотел сказать. Против вождизма. Мы строим прямую демократию, но мы не сможем... У одного одно, у другого другого, вот эти вот третьего, и все начинают договариваться. Давайте будем договариваться, будем мы. Существуют переходные моменты, в которые необходимо иметь жесткую структуру, в которой структуре каждый знает четко свое место. Не может быть четыре заряжающих и ни одного целящегося. Или четыре целящихся и ни одного заряжающего. Каждый должен знать свою позицию. Для этого нам нужна структура. Значит, вам будет выложен адрес на Gmail, так и сказано, для комиссаров от подготовки, если хотите, пускай будет, или хунты. И будут эти вещи рассматриваться на Gmail. И лучше будет, если вы с Gmail, собственно, будете писать. Вот все, что я хотел. Хорошо. Спасибо. Угу. Хорошо. Спасибо. Так, я прям... Хорошее предложение. Я, честно говоря, этих предложений, ну, как бы в точности не знал, но по большей части все я поддерживаю. Я думаю, что это очень здорово, особенно в первой части вот этот удар. Насчет комиссаров, ну, в общем-то, кто сам себя чувствует комиссаром, тот и есть комиссар. Наверное, так. Кто сам себя чувствует командиром, тот и есть командир. И это главное. И это определяющее. Давай. По новостям я прям в формате блица. Олег, 300 рублей, пусть все получится. Снеговичок Вячеслав, здравствуйте. Если я запишу хорошую песню для 5-11, про 5-11 вперед, ура, мы за. Серафим Вячеслав, ответьте, почему поменяли риторику по отношению к Крыму? Ну, это мы уже говорили миллион раз, мы не меняли риторику по отношению к Крыму. Если вы видели какой-то кусочек из целого спора, проходившего в течение месяца, да, который был там откуда-то взят, ну что ж, это не значит, что это вот, то есть вы видели все, никто ничего не менял. Там что я говорю, Крым наш? Ну и сейчас я говорю, то есть я, Крым наш, да? Не, надо сделать Крым нашим, да? Вот сейчас я говорю, надо сделать Крым нашим, да? Нашим в большом смысле слов. Сейчас вот он путинский находится, является путинским, поэтому что тут? Риторика абсолютно не поменялась. Дмитрий УРКК советует не строить дачи рядом с аэродромами. Елена передает привет Эдику, неожиданно. Значит, тут здоровья вам желают, прическу вашу хвалят или ругают, смотря как. Посильная помощь от артподготовки Новосибирск тоже нам предлагают, Артем, спасибо, мы получили. Артподготовка город Владимир, прогулка оппозиции во Владимире в субботу 21 января в 14:00 возле Золотых ворот около памятника. Спасибо. Адольф Гитлер нам пишет, жду Путина в соседнем котле, привет из ада. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Очень хорошо, так, с Крымом поосторожней. А мы еще поосторожней. Мы говорим, что он не должен быть путинским, это 100%. Россия должна принадлежать народу, Крым должен принадлежать народу, Украина должна принадлежать народу, любая страна мира должна принадлежать тому народу, кто там живет, прежде всего. Поэтому я очень негативно отношусь к любому государству, но особенно к путинскому государству я отношусь негативно. И надеюсь, конечно, я не доживу до того времени, когда государств не будет, но надеюсь, что человечество... перешагнет вот эту детскую болезнь, которая называется государство, и будет жить в нормальных условиях, когда не будет никаких государств, которые будут людей трамбовать. В общем-то, об этом говорили все, да, и Иисус Христос, и Ленин, и кого только, и Бакунин. И кого не спроси, все говорят, да, все о море, все о море, да, вот. Хорошо, вот так в один ряд Иисуса Христа с Лениным поставили. Не, ну они-то говорили об одном и том же, о Царстве Божьем на земле, о коммунизме или анархии, да, все же это одно и то же. То есть это когда не будет государства, когда не будет репрессивного аппарата. Что, спасибо, что вы нас смотрите, 2 часа мы да, в эфире. Да, 2 часа, ну почти 2 часа. Спасибо большое. Так. Озвучьте, пожалуйста, мое сообщение по поводу погорельцев из Алтая. Кость, какие там на Алтае погорельцы? Я узнаю. Завтра расскажу. Узнай, расскажи. Вот Кость у нас с Алтая, а что там за погорельцы с Алтая, мы не знаем этого ничего. Так, спасибо, что вы нас смотрите. Так, какие-то фотки мы все вроде показали. До новой исторической эпохи сколько осталось? 91 день. Ну, в смысле 291, конечно. 291 день, то есть, иными словами, через 4, да, дня как раз вот, если зачать ребенка, то он как раз 5-11 родится, да, 10 лунных, когда, 10 лунных месяцев, когда будет, я уж сбился, ну, в общем, 10 лунных месяцев надо, да, так что надо отметить, наверное, будет это дело, и там наших соратников призываем, в общем-то, родине солдат нужны. До свидания. До свидания. Так. Thank you.